Длился второй час полета. Позади осталась полянка с избушкой Ярославны. Энергичные руки помахали им вслед и занялись прополкой грядок с морковкой. Нахлынула и потихоньку ползла куда-то в район солнечного сплетения тошнота. Бесконечные верхушки деревьев, одинаковые сверху, впрочем, и снизу тоже. Для Ивана все деревья делились на три породы – елка, береза и ни то, ни другое. Успели надоесть в первые 10 минут. И теперь царевич, нахохлившись, сидел на дне бочки и страдал от невозможности вытянуть ноги. В принципе, если сравнивать с путешествием верхом или даже пешком, полет не такой уж и плохой способ передвижения, особенно на большие расстояния. Рассуждал Иван, напрочь забыв, что еще пару часов назад он был также твердо убежден совершенно в обратном. Но только теперь мне становится понятным, почему он не получил широкого распространения среди людей. Конечно, нам, лукоморским витязям, не привыкать. Мы и не такое видали. Мы привыкли смеяться в лицо трудностям и опасностям. Но простые люди – это другое дело. Хотя для путешествий по лукоморью или в другие страны, например, для купцов или послов, или для еще кого, лучше и не придумаешь. Это ж в 3 раза быстрее получается. Вот если я бы был царем, ну или хотя бы наследником престола, я бы тогда, пожалуй, приказал придумать что-нибудь такое же, но только по совершеннее. Ну, во-первых, попросторнее, значительно. И чтобы летать там могли несколько человек, чтобы был с кем поговорить в дороге. И чтобы на полу подушки лежали. А еще лучше диваны стояли. Или кресла. Чтобы навес какой-нибудь был на случай дождя. Но потом ему пришло в голову, что дождь может быть и косой. И он мысленно добавил. И окошки застекленные. Потом свое мнение высказал желудок, решивший, что, пожалуй, съеденного завтрака до обеда не хватит. И Иван продолжал. Также при пассажирах должен был бы состоять челядинец специальный, который бы их пирожками обносил. В смысле, кормил. И поил тоже. Но остывшие после долгого пути пирожки и холодный чай царевичу не показались достаточно привлекательной перспективой. И он тут же к мысленному проекту решительно добавил переносную русскую печь и повариху к ней. Несколько больше сомнений вызвало возможное наличие нужного чуланчика, который, в конце концов, все-таки был принят с той поправкой, что при перелете над населенными пунктами он будет закрываться челядинцем-разносчиком. А все же, если целый день лететь, а то и несколько, то скучновато может быть. Нашел царевич новый изъян в своем детище. Пожалуй. Надо там будет держать команду скоморохов, песельников и сказителя с гуслями. И запас продуктов и для них тоже. Тогда клейте нужны будут хоть как крути. И людская. Тогда места еще больше надо. Да это у меня уже целая изба получается. Хотя ну и что, что изба. Очень даже и хорошо это. И назову я ее тогда. Назову я ее, как бы это ее половчее назвать. Чего это не придумывается. Ну да ладно, потом придумаю. Но тут сомнение закралось в голову Ивана, и он, встревоженный и озабоченно, заскреб в затылке. А если волшебство откажет в воздухе, тогда что? Ага, придумал. Надо управляющему приказать повыше летать. А всем пассажирам метлы выдавать, как у бабок-ежек, перед началом полета, чтобы в случае чего они на них сели и пошел через дверь по одному. Услужливое воображение Ивана нарисовало ему самого себя с помелом промеж ног на пороге стремительно несущегося к низу его неопознанного летающего объекта. А рядом необъятного, как родина, бледного, с выпученными глазами боярина Бориса, старейшего думы, с метлой и супругой своей Федосьей в вытянутых трясущихся руках. Нет, что-то во всем этом было неправильно. И царевич с раздражением выморал эту картину из мыслей. Не будем об этом. Подумаем лучше, как же я все-таки ее назову. Летающий дом, изба летающая, летный дворец. Во, есть! Назову-ка я ее изба самолетная. Такое даже королевичу Елисею не снилось. Хотя, если быть справедливым, то на странице 1415-й... А вообще-то нет, все равно не то. Вот. А делать такие, окромя как царским казенным заводом, запретить, а за полет золотом платить. Тем, кто согласится. И, поразмыслив над этим предложением, честный Иван со вздохом добавил. Да только какой ж дурак по своей воле туда полезет? Ну, разве только мы, видите, Лукоморья.